Уважаемые братья, мы остановились. В чем остановились? То, что у нас есть акдуль истисна. Для акдуль истисна. Что это такое акдуль истисна? Это два акта у нас остались. До два акта еще остался. И у нас еще один вещь. То, что разрешается ли... разрешается ли работать, то есть продавать услуги, которые являются из религии Всевышнего Аллаха. Услуги, которые только из... касаются религии Аллаха. Касается, только касается религии Аллаха. Как, допустим, скажем, сказать азан. Это никакой там нету, то, что, допустим, хиджама делать, это понятно, то, что ты работаешь своими руками. Или, допустим, там, скажем, обрезание, да, это в шариате есть, но своими руками работаешь. А азан, допустим, да, это является только ради Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, должен быть. И ты не можешь этого делать для себя как специальность. Ты можешь работать там хиджама. Хиджама – это может быть твоя специальность. Или образование – это обрезание. Это может быть твоя специальность. А то, что имам, стать имамом или стать муаззином за... вознаграждение? Не за вознаграждение, за зарплатой. За зарплатой. То есть я буду работать имамом за зарплаты. Сегодня платили меня зарплаты, я имам. Завтра не платили, ищите другого. Имам в мечети нету, закрыли, ушли. То есть поняли, уважаемые братья? Или, допустим, заучивание Корана. Это только... должен быть только ради Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Азан — это же поклонение, правильно? Да, азан. А хиджаму делать, или обрезание — это же не поклонение? Да, в основе не поклонение. Вот разница. Да. Который вот... подожди, муж. Вот это является, уважаемые братья, который является поклонение. Только поклонение. Нету в нем... Смесь. Допустим... как поклонение является заучивание Корана или учитель по Корану, или, допустим, учитель по фикху, учитель по... Нет, не арабский язык, арабский туда нет. Учитель по алгебре, учитель по математике, он может за зарплату работать, без никаких проблем. А который касается поклонения. Вот в этом разрешается ли за зарплатой работать? Устанавливать цену. Или, допустим, устанавливать, читать, допустим, никах. Или, допустим, давать имя, допустим. И разные, которые являются только поклонение. Не может быть... Руководителем намаза будет человек. Подожди. Поняли, уважаемые братья? Поняли, уважаемые братья? Вот в этом вопросе нету разногласий между ученым. То, что государство, если им платят из бейтульмал. Что это такое бейтульмал? Казна. Общак, мусульманский общак. Казна. Из него, если платят, нету разногласия, то, что можно. Потому что это платит кто? Имам. Имам, то есть халиф, правитель мусульман. Когда есть и платит, проблемы нету. Это первый вопрос. Второй вопрос. Если найдем такого человека, который бесплатно этого работает, бесплатно этого делает, тогда почти все ученые говорят, то, что нельзя брать того человека, который за деньги работает. Если есть бесплатник, есть бесплатно, он имам, знание есть, все нормально. Бесплатный он мазин, конечно, нельзя брать такого человека, который за зарплатой работает. Да. Поэтому, уважаемые братья, поняли этот вопрос. А если и байтуль маль нету, то есть там мусульманская казна нету, как у нас, допустим, нету, нигде нету такой вещи. А то, что в мечети, это положение у него другое. Который в мечети здесь, ящик же есть, это положение у него другое. Да. Посмотрим это, посмотрим это положение потом. Это, во-первых, если в коротко смотрим, не страна мусульманская. И так далее там. Во-вторых, если у нас нету такого человека, который бесплатно работает. Бесплатно работает. Тогда что? Тогда, уважаемые братья, раньше почти все ученые почти многие ученые, очень много ученые, тем более ханафитский мазхаб в этом вопросе очень конкретно был, то что никак, ни в коем случае нельзя за деньги. Ни в коем случае нельзя за деньги. Почему? Потому что если ты берешь деньги, значит награды нету, значит у тебя что? То, что делаешь, ты просто так делаешь. Здесь должен быть ради Аллаха. И они доказывают, указывают на этом, что нельзя. Как? То, что нельзя, чтобы различать конкретные различия, чтобы между ними было это. Они говорят, то, что делает кафир, человек кафир, можно за него деньги платить. А то, что делает мусульманин, нельзя за него платить. Как азан. Должен быть мусульманин, не может быть кафир один заходит здесь, азан кричит, а мы считаем намаз. Или имам у нас какой-то кафир. Или кто-то, допустим, нас учит Коран, какой-то кафир, а учит Коран. Или фикх учит. Но арабский язык, может быть кафир какой-нибудь, христиан? Может. Учит, вот здесь даже учит там. И так далее. Точно. Да. Это, который касается поклонения, который не может делать его кафир, тогда уже является что? Харамом. А шафитский и маликитский ученые и другие разрешили, давно разрешили, если есть для этого необходимость. То есть с условием. А ханафитские ученые сперва никак не разрешили. Потом они присоединились к другим ученым, которые разрешили, уж видели там, никто не остался у них, то, что бесплатно работает, сказали уж, тоже, если необходимость есть, никто не работает бесплатно, тогда разрешается, они сказали. То есть, если, поняли этот вопрос, поняли, уважаемые братья? У нас есть еще сегодня вопрос, который остался. Короче, в основе нельзя. Когда? В основе нельзя. В основе нельзя. Потом, что должны мы делать? Искать, который бесплатно работает. Который бесплатно азан будет сказать нам. Который бесплатно имамом станет. Который бесплатно там. А? Ну, давай ты будешь бесплатно давать? Пятикратный. Нет, нет. У нас должен быть муаззин пятикратный. Нет, он на он был на трех намазах только. На обиданный и после обиданный он не был, потому что он на работе был. Только в воскресенье он мог приходить. У нас должен быть муаззин, во-первых, какой? Постоянный. Постоянный. На пятикратный. Или два муаззина хотя бы там меняется. Друг другом меняется. Но не должен быть там один на какой-то намаз первый, потом другой, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее. Должен быть у нас, который говорит пятикратный азан. Тогда, если бесплатно такой найдем, или хотя бы двое, которые пятикратный, они меняются. Не обязательно день через день. Любой. Тогда уже должен быть у нас что? Который бесплатно работает. Подождите. Подожди. Имам также. Имам также. Если найдем такой имам, который бесплатно работает. Как это поднимешь ты? Как не поднимешь же? Бесплатно, который работает. Нет, у нас тут сейчас это не пустят. Конечно. Уважаемые братья, мы здесь не фантазируем. Мы здесь шариат рассказываем. Шариат. Кому нравится, нравится. Не нравится, нравится. Кому не нравится, не нравится. Да. Как это сделать уже, этот вопрос не ко мне. Подожди. А? Нет. Нет. В основе должен давать тот, который определенный человек. Да. Во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, давал только Биляль и Абдулла ибн Уби Мактум. И один подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, Абдулла ибн Зайд ибн Абдурабби, который увидел во сне азан. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, иди к Билялю, говорит, пусть азан кричит. Иди к Билялю, пусть азан кричит. То, что тот человек, который вас не видел, как это делается, иди к Билялю, говорит. А Биляль до этого не был муаззином. Пророк просто, саллаллаху алейхи ва саллям, знал то, что он красивый был. Красивый был. Поэтому, уважаемые братья, этот вопрос мы... По азану вопрос сейчас задавать? Нет, попозже. У нас есть один вопрос, который называется истисна. Истисна. Что это такое истисна? Истисна это, уважаемые братья, когда мы по заказу что-то делаем. Что-то делаем по заказу. Как заказываем? Допустим, нам нужен шкаф. Нам нужен шкаф. Я делаю шкаф. Да, он, допустим, делает шкаф. Я к нему подхожу, скажу. Мне нужен шкаф, длина 2 метра на ширина 3 метра. Вот так, вот так, вот так. Да. Объясняю ему, что как надо. Если я ему дам материал, все материалы я ему принесу и дам. Что нужен для этого, он скажет, нужен там дерево трехметровое, саморезы и так далее, и так далее. Он скажет, я принесу ему, пожалуйста, давай ты меня делай. Что это является у нас? По-шариатски термин. Слугу я у него купил, я и у него что? Купил я и у него? Рабочее время ты его купил. Я его у него купил рабочее время. Работу я у него купил. Так же? По шариату. Подожди. По шариату я у него купил что? Работу купил и дал ему материал. В этом нет у нас никакой проблем в шариате. Хорошо. А у нас же так не делается. И никто так не хочет делать, потому что это головоломка. Зачем я буду бегать? А он же знает все. Да, у него все есть, а я там буду искать туда-сюда. У меня 2 дня, 3 дня уходит за этого. Зачем я буду так делать? Не нужен меня, пусть он сам делает. Ну, а как это решить? У нас же должен быть так, то, что если я у него покупаю в работу или время, материал-то я должен давать у него. Дом он хочет меня строить, я тут должен давать материал. Деньги даешь, ты он покупаешь. Если деньги даю и покупает, в этом проблемы нету, а он свое продает меня, или у него деньги, а уже есть материал. Это не является уже то, что я у него покупаю услуги, или время, или работу. Давай посмотрим другой у нас вариант, который мы проходили. Предоплата. Предоплата. Предоплата. Да, здесь я покупаю у него товар, который он будет потом делать. Товар-то сейчас, в данный момент, нету. Как-то, подожди, ты же не проходил вот эту тему. Ты же не был. На предоплату не был, на услуги не был. Вот поэтому не можешь... Нет, на... послушаем, урок быстрее поймем. Предоплата у нас разрешается без никаких проблем. Также 100% разрешается без никаких проблем, мы это проходили. А в чем разница между подзаказ и между предоплата? Предоплата должна оплата быть сначала 100%. Предоплата должен быть сначала 100% ему дал. А здесь подзаказ дается 100%. Иногда даются, а иногда нет. Иногда и обычно... Иногда обычно не даются. Обычно когда? Часть, когда? Все готово, принес домой. Все, вторую часть. Обычно так делается. То есть здесь предоплата, самый важный условие у нас, что? Не соблюдается. И это не соблюдается. Предоплата не соблюдается, и покупки услуг не соблюдается. Так же, уважаемые братья, или нет? Мы сказали то, что если какое-нибудь условие не соблюдается, это является неправильный акт. Так же или нет? Ну, как быть-то? Как быть здесь? То есть покупать вот этот под заказ не делать, что ли? Вот, очень, привет, подожди. Давай балкон возьмем. Не надо, почему? Не возьмем никакой. Мы все знаем, то, что это такое. Да. Здесь что мы должны сейчас делать? Все мы так сами заказываем. Так же? Все мы заказываем под заказ. Там балкон нужен. Шкаф нужен, кровать нужен, кухонный там набор нужен, кухонный там этот гарнитур нужен, крыша. Все под заказ мы делаем. Даже дома сейчас строят под заказ. Под ключ же говорят. Да. Деньги платят ему, и все под заказ полностью делается. Так же? Здесь, уважаемые братья, конечно, между ученым вышло разногласие. Это разрешается или не разрешается? Разрешается или не разрешается? Который ханафитские ученые, конечно, этого разрешили. Но они разрешили-то разрешили. Но не так удобно они разрешили. Как разрешили? Другие вообще не разрешили. Другие сказали, этот акт неправильный акт. Идите ищите другого. Но ханафиты разрешили, но иногда, когда нюансы появляются, не запрещает, а получается чуть трудновато. То, что не разрешили, понятно, это не является предоплата и не является услуга. А что как-то между ними? Есть похоже на предоплату, похоже на услуги. И получается неправильный, новый какой-то появился, новый акт. Ханафиты, которые разрешили, сказали, в этом нету проблемы. Но, с одним но, сказали, что этот акт у нас является каким актом? Необязательный акт. А необязательным акт проблем есть? Есть. Есть. Какой проблема? Он задний даст, так у тебя и балкон останется. Шкаф потом себе оставишь. Шкаф себя оставишь. Балкон себя оставишь. Гарнитур себя оставишь. И все себя оставишь. Либо тот, который делает, тоже доделал, самому понравился то, что делал. Или, ой, иди, я подарю программу. Да. Или пришел другой человек, говорит, срочно надо. Стоит 20, он говорит, 50. Давай, говорит. Пошел, взял. Ну, договорился, разрушил договор. Необязательный же акт. И получилось здесь что? Либо не разрешено, это вообще уж. Либо разрешено и риски большие. Разрешено и риски большие. Один только ханафитский ученый, это Абу Юсуф, сказал, это обязательный акт. Вот все современные ученые сейчас на нем, все там хамбалиты, шафиты, там маликиты на этом приземляются. Вот же Абу Юсуф там туда-сюда сказал, что он обязательный акт. Почему? Потому что он сказал обязательный здесь, чтобы не было... Барар. Вред. Не, чтобы не было вред. Тот может отказаться, а тот говорит, нет, не хочу. И так далее. Чтобы этого не было, Абу Юсуф, рахимахуллах, разрешил этот вида акта. Поэтому все, которые прицепляются, следует за современные почти все там комментаты и так далее, которые говорят разрешено, но разрешено-то разрешено, это один вопрос. То, что акт-то обязательный или нет, это уже другой вопрос. И которые говорят, то, что акт, подожди, является необязательным актом. Абу Юсуф говорит обязательный, но с обязательным актом они, конечно, рисковали, потому что он не является ни предоплата и не является услугой, поэтому поставили некоторые условия. Некоторые условия. Во-первых, чтобы эта вещь, которая делается, он чтобы был конкретно, без никаких разговоров, чтобы был ясно, конкретно, сколько полок будет, сколько размер будет, сколько толщина будет, сколько по деньгам стоит, все, что, из какого дерева делается, из чего он делается, и так далее, чтобы было конкретно ясно. Это первое, что является условием. Второй, чтобы люди с ним работали, то есть знали, что такой вариант есть. Если кто-нибудь, допустим, закажет какую-нибудь вещь, которую никто не знает, что это такое, давай меня такую сделай туда-сюда, он должен либо, допустим, не шкаф и не гарнитур, а что-то такое-то, который некоторые же люди хотят сейчас там новую вещь придумать, эксклюзив какой-то. Не как всех там, придумать что-то. Он сам ничего не разбирается. Ну, какой-то там фантазии есть и хочет делать. Этого нельзя. Здесь должен либо предоплату полностью платить за то, что он будет делать, либо что? Материал все предоставляет всегда. Он будет наемный работник. Здесь под заказ уже нельзя. Это второе условие они ставят. Третье условие, чтобы не было там определенное время. Время, чтобы не было определенное. Когда закончишь? Не знаю. Смогу. Как смогу. Как твои мозги там. А если ставит определенное время, что будет это? Это будет уже предоплата. Предоплатой мы проходили то, что должен быть у него время определенное. То есть здесь ты заходишь в чем? В предоплате. А если предоплата, уже давай деньги полностью давай. То есть с такими условиями те ученые, которые разрешили под заказ с тремя условиями, которые мы проходили, они сказали то, что этот акт является обязательным. С такими условиями только является обязательным. Рассрочка почему не может быть? А? Почему рассрочка не может быть? То есть готового нет, брат. А, не потому что он не готовый. Рассрочка не может быть, потому что он не готовый. Рассрочка когда разрешается? Когда уже товар готовый. Вот. Потому что в рассрочке что? Товар сразу берешь. Деньги потом. А здесь товар-то не готовый. Поняли, уважаемые братья? Еще раз. Еще раз. Можно? Но аккуратно. Если ты берешь у него предоплату, это уже является обязательный акт. А если он не дает тебя, обычно не дают же, они дают постепенно, не дают все. Это уже является истисна. По ханафитским мазхабу это разрешается. И здесь, конечно, нет, это все ханафиты разрешают. Все ханафиты разрешают акдуль истисна. Акт, который под заказ делать, все ханафиты разрешают. Здесь необходимо всем. Здесь уже ханафитом становится. Здесь уже необходимо становиться ханафитом на время. На время работы. А, но это является еще, ханафиты разрешают-то разрешают, но это является необязательный акт. Является каким актом? Необязательный акт. Ты можешь еще отказаться. И он может отказаться. А чтобы стал этот акт обязательным, тебе еще стать сильно ханафитом. По мнению Абу Юсуфа, рахимахуллах, стать, чтобы был этот акт обязательным, ты тогда уже с тремя условиями или с тремя условиями они разрешают ставить там строить дом или готовить плов. Готовить плов, Алмаз. Ты уже почти все акты проходил. Готовить плов. Это какой акт у нас? Нет. Так работа какая? Это у нас что является? Сейчас я тебе скажу. Это является у нас продажа, предоплата, рассрочка, деньги потом, работа потом, дюаля, истисна, это под заказ, является соревнование, является услуги продавать или в аренду, или покупать услуги, или покупать помещение в аренду. Тебя 9. Ты всех проходил. Нет. Деньги потом, работа потом. Вот это, естественно, там ну. Все условия были, да? Ну да, ну Да, это отдельно. Что это? Еще есть у нас еще, которые не проходили. Под заказ, который сейчас проходили, также. Чтобы этот Ахду Таурид у нас есть еще. Чтобы привезти откуда-то, как называется? Доставка. Сибак сказал. Что это такое у тебя? Там все есть там. Там только один там. сами перевозил и готовил. Все, все, это один из, из 10 актов, он один из них. Нет. Давай ты скажи, какой акт ты сделал-то целый месяц? Работа. Ну, работа, какой акт? Обязательно или не обязательно? Обязательно, понятно, не обязательно. Мы арендовали его. А? Мы арендовали его. Ему представляли все вещи, готовы. Нет, не представляли ему вещи. Он сам пошел и купил. Здесь? Нет, нет, нет, сам Супун скажет. Здесь, уважаемые братья, чтобы разбирать, какой акт, вот иногда приходится вот так все в кучу, может быть это, может быть это. Давай вот это, у нас 10 актов есть. Давай, что с первого делаем? Делаем так. Убираем, который вообще не может быть. Какой убираешь из них? Соревнования убираешь? Ты ни с кем там не соревновался, так же? Да. Хорошо. 9 осталось. Как он соревновался? С другими мечетями соревновался? А, второй. Еще что убираешь? Дюаля убираешь? Что так убираешь? Дюаля убираешь. Что такое так же? Проходили мы это. Третий. Переведи, блин. Я не знаю арабский субхан. Третий. А, предоплата, продажа, этот рассрочка, да, убираешь? Да, да. Убираешь. Деньги потом, работа потом. Но это пока оставь. Предоплата убираешь. Убираешь, потому что деньги потом платятся. Хорошо. Продажа. Тоже убираешь. Не знаю. Тоже? Здесь убираешь, потому что плов еще не готов. Его никто не продавал и никто не покупал его. Может быть покупал, но никто не продавал его. Значит, у тебя 5 только осталось. Аренда помещения убираешь? Аренда помещения убираешь? Да. Потому что ты аренда помещения делаешь. Убираешь этого, как акт теории, как-то доставка убираешь? Нет, доставка что-то там есть уже, на данный момент есть. Он готовый там. Это убираешь, да? Да, это убираешь. Осталось у тебя... Это не доставка, наверное, как называется. Доставка называется. Но это мы еще не проходили. Почта России. Услуга осталась. Почта России. У нас 3 осталось. Какие они? Дюаля. Дюаля убирали. Осталось услуги. Осталось истисна. Заказ. Осталось деньги потом, работа потом. Деньги потом, работа потом. Отличается, скажи ты. Почему это работа-то потом? Нет, нет, да, не работа потом, а деньги потом, товар потом. Товар потом убираем? Да. Алмаз. Угу. Деньги потом, товар потом. Убираем. Убираем или нет? И деньги потом. Товар потом. Товар сейчас в данный момент нету. Убираем. Осталось у тебя 2. Какие они? Ну, работа, да, и это время. И заказ. Сегодняшняя тема. Да, сегодняшняя тема. Под заказ и работу, услугу. Какой из них выбираешь для себя? Если возьмешь сегодняшнюю тему, то... Нет, он должен быть один из них. Никак не может быть тот и тот. Заказ и так, короче. Если брать в один день, в один брать, то это будет под заказ. Если брать в общий день, то это будет услуга. Нет, заказ это был, потому что мы заказываем ему блюдо, будет делается то же. Один из них. Один из них не обязательно. То есть в любой момент. Время. И алмаз может отказаться. Да, идите отсюда. И Айдар может, иди отсюда вообще. Надоел. Да, естественно, не обязательный акт, если он станет халафитом, конечно, во время Рамазана, то никуда не денешься просто. А почему под услугу подходит Рошан Абей? Ага. Подожди. А то, что он идет и покупает, как мы этот, решаем этот вопрос? Это в договоре. Это в договоре. Это уже является, мы поручаем ему, чтобы купил. Да, поручаем ему, чтобы купил. Да, это мнение брат. Садись. Эй. Ну, он за это деньги не получает, брат. Ты просил вопрос задать по азам. Подожди. Значит, здесь что является? Мы покупаем у него услуги. Раз купили у него услуги, он не может что? Отказаться без никаких причин. И мы ему, и мы тоже не можем его выгнать без никаких проблем. Это первое мнение. То есть от 10 у нас осталось 2 только. Из 10 осталось 2. Это первое. Рушан Аби говорит, что мы купили твои услуги за месяц. Каждый день купили там время работы. Каждый день мы купили твою работу, которой ты будешь готовить плов. А то, что ты идешь за камень и покупаешь там продукты, это мы поручаем тебя, чтобы ты купил. Мы сами так должны идти, а мы просто поручаем, потому что ты знаешь, чтобы туда-сюда два раза, три раза не ходили. Ты сам знаешь, что лучше, что хуже там и так далее. Мы поручаем тебя. Это первый. А кто говорит то, что ты, сказал, то, что это под заказ? Мы вот сейчас проходили под заказ. Докажи то, что это под заказ. Нет, я после высказанного Рушана, я с ним согласился. Ты победил его. А? Кто говорит, это под заказ? Алмаз, Рустамов говорит, то, что алмаз работал под заказ. Здесь обсуждаем алмаза. А? Под заказ. Докажи это то, что это под заказ. Мы вот сейчас проходили. Ты был на уроке? Докажи вот условия под заказом. Мы сейчас проходили. То, что первое условие, то, что чтобы был там конкретность. Ну, конкретность, конечно, у нас как-то есть. Потому что объем плова у него не может увеличить. Да. Но то, что мы назначаем ему время. Это само условие не попадает. Ну, мы можем сказать, до тарауиха, после тарауиха. Условие вот это не соблюдается. А? Ты в старом учебный традиции. Нет. Это же мы же, мы же ему заказываем. Раз мы заказываем, мы назначаем же ему время. Не он же назначает. А? Мы же ставим время, чтобы до ифтара был плов. Обязательно. Это обязательно. Самое главное условие у нас. А нам вот кушать это ваши деньги. Условия времени, это же если обязательно. Условия не соблюдается, вот это самое. Ну, уже мы хотим, чтобы это было обязательный. Нет, да, это очень обязательно. Дом построен. Обязательно к этому первый вариант. Ресторан дом построен. Это обязательно. Если, но если мы взяли то, что истисна, не обязательный акт, докажи, что это истисна. Раушан Аби сейчас нам доказал, то, что это услуги. Ты говоришь, то, что это истисна, истисна. То, что он делал, это является под заказ. Это под заказ, брат. Подожди. Материал, потому что заказчик не предоставил. Материал заказчик не предоставил. Айдар же не предоставил ему рис и мясо. Рис и мясо Айдар предоставил. Предоставил? Да. Он же говорит, что сам ездил. Нет, он ездил за... Подожди, Алмаз. Деньги предоставил. Деньги-то он должен само собой предоставить. А, ты мясо предоставил или нет? Да, было, что я предоставлял. Корову с Альметьевска приехал. А, рис? Рис заранее приехал тоже. Да, рис предоставил. А то, что он купил, там, морковь, там, который каждый день котел надо. Котел был предоставлен. Котел тоже был предоставлен. Все материалы были предоставлены. Да. Трава были предоставлены. А все, которые остались там, каждый день надо. То есть, если ты полностью представляешь материал, тогда это уже будет то, что у него работу да. покупаешь. Да. А тут же ты ему не весь материал предоставил. Угу. Вот из-за этого, естественно. Но это за этого... Наняли, как... не обязательно. Нет, под... не обязательно акт. Азам вахтан он минут бараля. Бараль вахат бар. Не обязательный акт, естественно. Это муслим говорит, что необязательный акт это естественно. Как ты отвечаешь ему? Я, брат, вот отвечу. Вот это, как ты сказал, ты, второй вид, ты, который под заказ. Под заказ это когда ты покупаешь это полностью, короче. То есть, который я делаю, я его продаю за деньги полностью. Да. То есть здесь же не продаешь, я же свою работу тут продаю, а не товар весь. Да. Здесь, конечно, уважаемые братья, под истиснаем, под заказом, здесь, конечно, не совпадает. Не совпадает. И здесь получается то, что мы у него купили услуги за целый... Услуги, а? За то, что ездил? Нет, за то, что ездил, это... Это... Курьер нанимаешь же, съезди там это купить. Это то же самое, ты же можешь этого человека нанять. Время купили, курьера. Да? Да, время... Время, не работу конкретно, а время. Нет, нет, мы у него работу купили. Работа. Какой работа? То, что он будет нам предоставить плов. Плов? Нет, ну, материал. Материал. Больше половины у нас, материал от нас. Больше половины материал. Больше половины материала от нас. А материалы, которые не от нас, мы должен быть от нас, мы просто поручаем его, чтобы за нас пошел и купил. Мы поручаем, мы можем поручать любого человека. Допустим, я должен сам купить, а я поручил муслима. Иди за меня купи. И отдай ему, этому алмазу. А могу тоже поручать. Сам тот человек, который будет готовить, иди. Я не хочу идти. Иди сам, иди, купи и сам и вари. Да потому что он скажет, ты не то купил. Да, ты не то купил, не понравится меня, ты опоздал, ты слишком раньше привез и так далее. Чтобы не было такие проблемы, я иди сам за меня, рахмукаллах. Иди за меня, купи. Поняли, уважаемые братья? Если мы какой-нибудь акт разбираем, вот так и надо разбирать. Мы же время ставим, говорим, к ифтару, чтобы готово было. Мы же дом разбирали когда. Если мы покупаем работу, там время не ставится. Конкретно. Не должно быть два обязательных условия в одном акте. Здесь мы говорим конкретно к ифтару, чтобы ты приготовил. Здесь... Нам не надо к обеду, нам надо к ифтару. Здесь этот акт, то, что время акта у нас не является обязательным. Работа у нас обязательный акт, а время... Не обязательный акт. Акт он, но не обязательный. То есть, если опоздал, мы не обвиняем его. Иногда, если так пришлось, то что опоздал, мы не обвиняем его. То есть, на ифтар не успел, все нормально? Ну, было же то, что мы после ифтара 30 минут иногда. В этом году, альхамдулиллах, все нормально было. В прошлом и за прошлым, когда Мухаммад Исрафиль, до него иногда были же то, что опоздали. Ждали, ждали здесь. Мы не обвиняем его. Почему? Потому что у нас акт был... Не обязательный. А если наоборот сделаем, там другие нюансы получаются у нас.